Нет, кажется, не сумел объяснить. Но думаю, кто знает, о чем я, тот поймет. А кто по этим смутным словесным наворотам не понял, тому бесполезно объяснять, ибо тот вообще не знает, о чем речь, не ведает подобных чувств. Вот, он всегда был открыт навстречу. Для примирения никогда не нужно было его преодолевать. Только себя. И стоило пересилить, скажем, гордыню и ткнуться к нему, ощущалось всей кожей, как стремительно восстанавливается треснувшая от нелепой случайности прекрасная, светлая, всем нам позарез необходимое единство. Нет, чем больше жую, тем хуже. И, разумеется, сразу от полной беспомощности пошел навинчивать одну красивость на другую. Прекрасная, светлая. Вот ведь бодяга. То ли дело помойки и у мертвия описывать, сколько экспрессии. Кишки волочились поверх закопченных кирпичей, и он, еще пытаясь бежать, отчаянно старался запихнуть их обратно. В горле распахнулся, казалось, второй рот, из которого выхлестнуло густое черное. Таким текстом можно за пару недель выслать путь от Питера до Владивостока, а потом еще вечерок и через океан. Каменным истуканом Пасхи. Им такое в самый раз. Менее физиологичным текстом этих ушастых не прошибить. Вообще-то я решил надиктовать рассказ об определенных событиях и только. Да и то, а говорил, что с утайкой, а не просто так. О тончайших движениях души увольте. Вот вам несколько выписок из Сошникова. О текстах с его дискеты еще много будет впереди, и цитировать я буду обильно. Цитата.